как майор Пиль смерть принял. Еще в Москве нагадала старая цыганка майору Пилю, что примет он смерть от руки русского солдата. Немец майор Пиль состоял на службе у русских. Нрав у Пили был веселый, легкий, посмеялся он над словами цыганки, рассказал товарищам, да и забыл. Вспомнил о них уже под Нарвой, в самый разгар боя. Узнав, что барон Галлард и другие иноземные офицеры изменили русским, майор Пиль тоже хотел перейти на сторону шведов, однако майору не повезло. Перехватил Пиля русский солдат. Лицо у солдата здоровое, глаза злые, майор едва ноги унес. Хорошо помогла вьюга. Фу ты, вредная, помянул в эту минуту майор цыганку. Отбежал Пиль вглубь лагеря, забился в офицерскую землянку, просидел там до самого вечера. Все боялся майор, что вот-вот ворвется в землянку солдат со злыми глазами. Потом успокоился. Мол, беда миновала, стала ждать, когда в русском лагере, наконец, появятся шведы. Однако шведы не шли. Не одержав победы над преображенцами и семеновцами, шведы прекратили бой. А вечером к землянке подбежал русский солдат, стукнул в дверь и закричал: «Господ офицеров на военный совет!» Пришел Пиль в генеральскую избу, а там все решено. Договорились генералы послать к шведам своих послов, просить о перемирии. Выделили князя Козловского, майора Пиля. Вышли послы на улицу. Кром солдаты, собираются солдаты группами, о чем-то спорят, шумят, перебивают друг друга, несутся в ночном воздухе солдатские голоса. «Не сдадимся шведам, не отступим, животы положим, а со стыдом не уйдем!» Обошли князь Козловский и майор Пиль солдат стороной, на всякий случай обходили осторожно, крадучись. Двинулись к шведским позициям. Однако у границы русского лагеря послов окликнули часовые. «Стой! Кто такие? Откуда?» — раздались звонкие голоса. И сразу к послам из темноты подступило несколько человек. «Да никак свои!» — заговорили солдат. «Для чего их сюда понесло?» Послы растерялись. Захлопал выпученными глазами Пиль. Ради осторожности сделал шаг назад, стал за широкую спину князя Козловского, повысил князь голос, пытался прикрикнуть на солдат, да ничего не получилось. Пришлось рассказать, в чем дело. «Ироды!» — закричал кто-то. «Шкуру свою спасаете!» «Да что вы, братцы, что вы!» — вмешался Пиль. «Ради вас стараемся!» — и осекся. Показалось Пиле, что стоит перед ним тот самый солдат со злыми глазами. «Предатели! Бей предателей!» — понеслись солдатские возгласы. «Стой! Стой, братцы!» — только успел сказать князь Козловский. Навалились солдаты, бросили послов на землю, стали бить сапогами и прикладами. Вспомнил еще раз Пиль старую цыганку, дернулся и замер. Охал и стонал, хватаясь за пробитую голову князь Козловский, а кругом разносилось: «Не сдадимся шведам, не отступим, животы положим, а со стыдом не уйдем».